Эпилог. Вторая свадьба леди Белфаст прошла куда как скромнее, чем первая, зато в личной королевской часовне. Молодожены приехали во дворец заранее, и на этот раз невеста была в роскошном бархатном платье винного цвета, а жених — в черном фраке. Они обменялись клятвами у алтаря, украшенного красно-алыми розами. Малютка Корнелия посыпала путь перед невестой цветочными лепестками, а Стивен держал коробочку с кольцами. Потом молодые выпили по бокалу вина с их величествами и, отправив детей в особняк Белфастов на первую брачную ночь, поехали в свеже отремонтированный дом Блэкторнов. Внося жену в дом на руках, Сириус крепко прижимал ее к себе, пьянее от нежного, тонкого аромата ее волос. Жасмин. Как нежно и едва уловимо. Трогательно и прекрасно, как сама Люсинда. Он был дураком, когда отказался от нее. Но теперь, познав огонь страсти и боль разочарования, он вернулся к своей тихой гавани и не собирается ее упускать. По его приказу в доме были уничтожены все следы пребывания первой жены. Сменили обстановку, цветовую гамму, отделки комнат и даже часть прислуги. Он не хотел вспоминать Фелицию, ведь все его мысли занимала Люсинда. «Дорогая жена», — сказал он, поставив леди на порог спальни, «я надеюсь, королевский лекарь не прописал вам больше никакого лечения». «На этот раз нет, милорд», — потупилась Люсинда. «Тогда ждите меня через полчаса», — сказал Стириус, целуя ее в щеку. «И лучше всего в постели». Люси вспыхнула. За время подготовки к церемонии Сириус научил ее целоваться, но все равно каждый поцелуй по-прежнему вызывал у нее смущение. Лорд же тихонько открыл двери за ее спиной и подтолкнул в комнату. «Идите, Люси, я жду». Служанка помогла нервной невесте раздеться, расчесать волосы и надеть самую бесстыдную сорочку из тех, что нашлись в самом лучшем дамском магазине. Робея, Люсинда забралась на кровать, прикрылась одеялом и попыталась представить, как все будет. Ей было немного страшно, но тут отворилась смежная дверь, и в комнату вошел Сириус. В красивом и очень мужском халате того же винного оттенка, что ее платье. Присел на край постели, взял ее руку, поцеловал, потянул на себя, и очнулась Люсинда только утром. Ошеломленная, счастливая, переполненная какой-то абсолютно незнакомой энергией. Лорд Сириус безмятежно спал рядом. Тихонечко сползая с кровати, леди Люсинда поморщилась. Ныли какие-то непривычные мышцы, и вообще живот тянуло, словно вот-вот начнутся женские дни. Но в то же время тело наполнялось силой. Она подобрала лежащую на ковре сорочку, натянула, потом взяла пеньюар со стула перед зеркалом и невольно засмотрелась на себя. Губы, искусанные и припухшие, на щеках румянец, на шее следы крепких поцелуев, в глазах. В глазах плещется такое, что хочется немедля вернуться в постель, разбудить мужа, посмотреть на него вот этими бесстыдными глазами и повторить все, что они делали этой ночью. Только сначала ванна и завтрак. Когда леди Белфаст Блэкторн вышла из купальни, завтрак уже дымился на столике. Рядом в кресле сидел довольный собой лорд Сириус, умытый, побритый, в халате, но все еще растрепанный, словно только что из постели. «Доброе утро, жена моя!» — улыбнулся он. «Завтрак?» «Завтрак!» Когда от яичницы и тостов остались одни воспоминания, Люсинда спросила. «Что мы будем сегодня делать?» «Мы вернемся в кровать», — хриплым шепотом ответил ей Сириус, чтобы я мог еще раз доказать своей жене, как она прекрасна. А потом сходим на прогулку в парк рядом с домом. Моей прекрасной супруге нужны прогулки, свежий воздух и впечатления». «Вы меня очень впечатляете, милорд», — только и успела сказать Люси, а потом ее рот закрыли поцелуем. Надо ли удивляться, что уже через месяц леди Белфаст Блэкторн уведомила мужа о своей беременности.